чего так сильно желали? Навлекли ли они проклятие на имя его и на все учение его? Нет, напротив, они были орудием воли Божией для прославления животворящего креста и Спасителя мира. Множество мучеников Христовых были распяты на крестах, повешены на деревьях, но они не прокляты Богом, а сияют на небесах, как звезды. Они не прокляты, а Богом благословлены. Для злодеев виселица во веки веков останется позором, но страдания мучеников ради Господа прославляют их и среди людей, и на небесах. Ужасно заблуждение сектантов, презирающих крест, исполненных против него такой ненависти, которую заслуживают только орудия казни преступников, топор палача, виселица, французская гильотина, американский электрический стул. Мне рассказали о страшном происшествии, имевшем место лет 5 назад в городе Ялте. Мальчики нашли небольшой перламутровый нательный крест, полюбовались им и решили подарить доброй, каким показалось, старушке, проходившей мимо. Это была баптистка. Взяв крест, на котором, конечно, было и изображение Спасителя, она бросила его на землю и с яростью растоптала его на кусочки. Мы, православные христиане, глубоко чтим крест Христов и всю жизнь носим его на груди. Не носят креста евреи, мусульмане и все неверующие. И рядом с ними становятся сектанты, которые не понимают, что крест Христов стал величайшей святыней после того, как на нем было распростерто тело Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и по нему стекала кровь Бога-человека. Не понимают того, что все, приходящее в соприкосновение с пречистым телом Бога-человека, получает великое освящение. Они не чтут наших православных праздников, в том числе и праздник воздвижения креста Господня, и ничего не знают о том чуде, которое совершилось в IV веке в Иерусалиме, когда равноапостольная царица Елена разрушила языческий храм, воздвигнутый на Голгофе, и нашла под ним три одинаковых креста. Надо было узнать, какой из них крест Христов. Как это можно было сделать? Это указал сам Бог. Мимо проносили покойника на погребение. Патриарх Макарий велел остановить процессию и возлагать найденные кресты на усопшего. И когда на него возложили третий крест, крест Христов, он внезапно ожил и сел. Любите же крест Христов. Любите Христа, распятого на нем. Чем чаще, чем больше и глубже помышлять о кресте Христовом, о его страданиях, тем чище, лучше, добрее будет становиться сердце, и эти помышления изгонят из него все то черное и